У нас напряженное положение с радиостанцией, так как гонять беспрерывно мотор не хочется. А ветряк, который должен давать энергию, находился в числе других грузов на самолете Молокова. Прибежал Кренкель и обрадовал всех. В 23 часа 5 минут самолеты на Рудольфе поднялись в воздух и полетели к нам. Напряжение огромное. По времени самолеты уже должны показаться, их все нет. Мы вооружились биноклями. Я с нашим кинооператором Марком Троиновским поднялся на торос. Кое-кто забрался на крылья самолета. Бабушкин первым заметил летевший к нам воздушный корабль. «Вот самолет!» — закричал он, вытянув руку. Мы увидели в небе долгожданную машину. «Молоков!» — крикнул кто-то из ребят. «Действительно, это был он, наш славный Василий Сергеевич. Сколько скромности в этом большевике-летчике! Все его уважают и любят. На его золотой звезде стоит цифра 3. Он третий по счету герой Советского Союза в нашей стране. Высокое звание героя он заслужил во время спасения челюскинцев. В челюскинском лагере его ласково звали дядя Вася, и с тех пор во всей Арктике его зовут не иначе, как дядей Васей. Через несколько минут машина Молокова была над нами и вскоре опустилась на льдину. Мы окружили Василия Сергеевича и его спутников и крепко-крепко обняли. Теперь на Северном полюсе 2 самолета. Население возросло. 26 мая. Водопьянов и Молоков заметно озабочены. Где Алексеев и Мазурук? Но все уверены, что они благополучно опустились недалеко от нас. После прилета Молокова все легли спать, а мы вчетвером, Теодорыч, Женя, Петр Петрович, Кренкель, Федоров, Шершов и я разгружали вновь прибывшее имущество нашей полярной станции. Закончив эту работу, легли отдыхать. В 6 часов вечера получили радующее сообщение с острова Рудольфа. Радист Трамилов связался с радиостанцией самолета Алексеева. Как мы и ожидали, Алексеев благополучно совершил посадку сравнительно недалеко от нашей дрейфующей станции. Летчик сообщает, что скоро прилетит к нам. Закончили строительство радиостанции. Крышу ее покрыли большим парашютом с самолета Н-170. Станция состоит из двух отделений — радио и машинного. Мотор опустили на 40 сантиметров в лед, хорошо укрепили, вморозили веревки, затем начали собирать ветряк. Во время этой работы получили известие от Ильи Павловича Мазурука. Он также благополучно опустился в районе полюса. Замечательно. Скоро все будут в сборе. Я послал радиограмму домой, написал, что новым местом жительства на полюсе вполне доволен. Петр Петрович оторвался на минутку от работы и вручил Эрнсту короткую, но очень выразительную телеграмму для передачи в Ленинград своей семье. Счастлив. Устраиваем зимовку на здешних добротных льдах. 27 мая. Продолжали собирать ветряк. Все много пишут для центральных ленинградских газет. В палатке Кренкель, пригнувшись на корточках, ругается, но старательно передает все корреспонденции. Ему с особой любовью помогает Сима Иванов. Вот неутомимый работник и настоящий полярник. Оба радиста еле успевают справляться с приемом потока поздравительных телеграмм. Поэт Лебедев-Кумач поздравил нас стихами. «Вам, овладевшим осью мира, героем ледовых побед, от Ленинграда до Памира народ советский шлет привет. Не зря вы с севером боролись, весь мир оценит подвиг ваш. Да здравствует Советский полюс и весь геройский экипаж». Поздравление прославленного летчика нашего времени Валерия Чкалова заканчивается словами: «Горячо поздравляю с замечательной победой вас, товарищи, завоеватели Северного полюса». И еще десятки поздравлений от знакомых и незнакомых людей. Трудно передать словами то волнение, которое испытывали все мы, читая эти теплые телеграммы. Событий за сутки было немало, но к концу дня так устаешь, что, раскрыв дневник, с трудом заставляешь себя вспомнить и записать. На этом записи сегодня кончаю. 28 мая. Прилетел Алексеев. Его самолет был немедленно разгружен. Количество жителей полиса так стремительно увеличивалось, что мы не в состоянии обеспечить всех благоустроенными квартирами –